Позади Пухана из темноты выступила тень и метнулась к нему. Дэджонг прошел по палубе, быстро поднялся по короткому трапу на мостик и вошел в рубку рулевого управления. Черт бы побрал эти низкие потолки и стиснутые пространства, не говоря уже о вони, исходящей от немытого и вечно пьяного экипажа. Только капитан Пукхан мог окружить себя такой пьянью. Дэджонг теперь был снова одет в твидовый пиджак. Он нес с собой помятое ведро, накрытое брезентом. Он кивнул Токи, тем самым дав понять, что все пока идет по плану. Токи с русским наганом и Акеса с немецким люгером держали под контролем рубку рулевого управления. Их пушки были наведены на первого помощника рулевого и радиста. Оба якузы заняли позицию, согласно приказу Дэджонга, строго внутри рубки рулевого управления около входа, чтобы никто не мог их увидеть с палубы. Первый помощник, мрачный, мускулистый кореец со сломанными зубами и узким лбом, стоял спиной к окну, выходившему на палубу. Его руки были скрещены на груди. Когда Дэджонг вошел в рубку рулевого управления, он, не отрываясь, уперся в него взглядом. Дэджонг про себя определил его как бузатера. Рулевой седой японец с сутулыми плечами стоял за штурвалом. Это был давно со всеми смирившийся алкоголик. Он не представлял абсолютно никакой опасности. Радист, маленький, с детским лицом японец, был еще подростком. Он лежал лицом вниз на полу посреди рубки, головой к двери. Когда вошел Дэджонг, он поднял лицо, залитое слезами, и спросил, застрелят ли его. Ответа не последовало. Итак, только первый помощник что-то представлял из себя, и Дэджонг задумался, убивать его или нет. Он решил не убивать. Ему был нужен этот ублюдок. Капитан Пукхан возлагал на него обязанности по поддержанию должного порядка среди членов экипажа, который он и поддерживал своей свирепостью. Помимо этого своего особенного умения, первый помощник был просто обыкновенным злобным орудием, волком, рожденным уничтожать. Паруса его ума никогда не наполнялись ветром философского самосозерцания, и Дэджонг подумал, что сейчас как раз подходящий момент наполнить его паруса нужным ветром. Дэджонг поставил ведро на пол рубки и вытащил из внутреннего кармана пиджака тонкую серебряную фляжку. Он открыл ее и влил себе в рот немного бренди, но не проглотил. Он только размазал языком эту огненную жидкость во рту и посмотрел на первого помощника, который своим взглядом, как штопором, ввинчивался в глаза Дэджонга. Не глядя вниз, Дэджонг слегка коснулся ведра ногой, потом вдруг резко толкнул его к первому помощнику. Ведро, брезент и круглый предмет из ведра покатились по полу. Ведро с зацепившимся за него брезентом откатилось влево, а круглый предмет подкатился и ударился о ноги первого помощника. Круглый предмет оказался окровавленной головой капитана Пукхана. Рот ее был разрезан от уха до уха, и это придавало лицу отвратительную самодовольную ухмылку. Нос и уши были отрезаны, на лбу было вырезано по-японски «Иуда». Первый помощник с открытым ртом отпрянул назад, он схватился за стену, чтобы не упасть, и посмотрел на Дэджонга, как будто видел его в первый раз.